Глава 38. Саммер. Ресторан роскошный, с живой музыкой и открытой кухней. Посадочных мест всего на 30 человек, и все столики, разумеется, заняты. Вместе со странной едой нам подают кучу различных приборов, от вида которых мне становится не по себе. Элиас, видя мое бледное лицо, тут же интересуется. «Что случилось?» Я решаю сказать ему правду. Я абсолютно не знаю, как пользоваться всем этим. Я обвожу рукой инструменты, больше похожие на приборы для стоматологов, а не еды. И для чего вот это? Я беру в руки огромные щипцы и заостренную на конце палочку, типа шила, и широко распахиваю глаза. Элиас смеется. Это ресторан экспериментально-молекулярной кухни. Может, всякое пригодится. Но ты можешь пользоваться, чем тебе удобно. Теперь понятно. Ресторан экспериментально-молекулярной кухни, мне даже выговорить это сложно. Надеюсь, тут хотя бы вкусно. Блюда выглядят необычно и эффектно. Красочные описания обещают уникальный и удивительный вкус. 200 баксов за десерт из какой-то розовой пены. Вы серьезно? Каша из улиток. Бедные улитки. Сардиновый щербет. И это сюда занимают места за полгода. Видимо, я слишком приземленная и заурядная, и ничего не понимаю в высокой кухне, потому что все это меня совершенно не впечатляет. И мне совсем невкусно, хотя я голодная. Я уныло ковыряюсь в тарелке, абсолютно не испытывая желания есть желе из томатного супа, и с тоской вспоминаю о двойном сникерсе, завалявшемся на дне моей учебной сумки. А еще вспоминаю тот уютный ресторанчик, куда мы ездили с Лиамом. Мне там понравилось. Если бы напротив меня сейчас сидел Харрис, мне было бы так же скучно? Уверена, нет. Я бы просто любовалась его красивым лицом и... Черт, не нужно углубляться в эти мысли. Пью коктейли, чтобы хоть немного развеяться и отвлечься. Вот они тут очень вкусные и крепкие. У Элиаса местная кухня, похоже, тоже не вызвала восторга. Но он съел все, что заказал. И теперь развлекает меня разговором, чтобы я совсем не уснула от скуки. Я узнала, что он родом из Канады, и у него богатая семья. Отец – успешный пластический хирург и инвестирует в предметы роскоши. Мать – известный архитектурный дизайнер и скульптор. Элиас – единственный ребенок и откровенно говорит о том, что его слишком баловали в детстве и позволяли буквально все. Можно сказать, этот парень родился с золотой ложкой во рту. Теперь его самоуверенность абсолютно понятна. Музыкальный талант передался ему от дедушки по отцовской линии. Он был оперным певцом. Заниматься музыкой он начал с 5 лет, а в 8 родители отдали его в музыкальный колледж, где он научился играть на фортепиано и гитаре, и где его талант раскрылся на полную. Официант приносит чек спустя час наших посиделок. Элиас протягивает ему свою золотую карту, даже не посмотрев на сумму. И поднимается из-за стола. Ну, наконец-то. Теперь можно вернуться домой и съесть свой сникерс. От этой мысли мое настроение тут же улучшается. «Тебе все понравилось?» спрашивает Элиас, обнимая меня, пока мы ждем, когда подгонят его машину. «О, да. Все было прекрасно и очень вкусно. Я так широко улыбаюсь, что у меня начинают болеть щеки. Мой телефон в сумочке опять начинает вибрировать. Странно. Я вроде переключала на беззвучный. «Может, ответишь ему?» усмехается Элиас, но я качаю головой. «Не буду я ему отвечать. Вчера мы все уже решили. Позвоню Лиаму, когда буду дома, чтобы он, наконец, успокоился. К нам подходит парковщик и распахивает для меня дверь автомобиля. Я благодарю его и сажусь внутрь. «Я живу тут недалеко, поехали?» предлагает Элиас. Я качаю головой. «Извини, но нет. Завтра мне вставать в 6 утра. Я рано ложусь». «Ненадолго, Саммер. Посидим, поболтаем в непринужденной обстановке. Может, посмотрим какой-нибудь фильм?» «Признаю, с рестораном я облажался. Хотя вокруг него столько шума было». Мы смеемся. Приятно, что он это понял. «Какой фильм мы посмотрим?» Он пожимает плечами. «Не знаю. Включим Netflix, а там выберем». «Верну тебя домой не позже 12, обещаю», настаивает Элиас и нежно касается моей щеки. Мне с тобой хорошо. Не хочу так быстро расставаться. Я в смятении. Не могу понять, охмуряет он меня или говорит искренне. В голове вновь всплывают слова Лиама о том, как он использует девчонок на одну ночь. Зачем он зовет меня к себе домой? Можно ли считать это как проявление серьезных намерений, или ему просто не хочется заморачиваться с отелем? Но, с другой стороны, Элиас был очень обходителен со мной весь вечер, несмотря на мое кислое лицо. Расспрашивал меня об учебе и доме, будто ему и правда интересно. Если бы он хотел со мной переспать сегодня, то я бы уже наверняка отбила все желание. Уверена, у него и кроме меня есть кого трахнуть. Кто-то более сговорчивый и кому нравится вся эта хрень с молекулярной кухней. «Ладно», — вздыхаю я. «Только правда ненадолго, Элиас». «Отвезу тебя домой по первому зову», — обещает он и целует меня в щеку, которую мне опять хочется вытереть. Вспоминаю, как Лиам вчера облизывал мою шею и нежно покусывал ее. И завожусь от этих мыслей. «Я бы всю тебя съел», — звучит его хриплый низкий голос в моей голове, и я резко дергаюсь и свожу ноги. «Все в порядке?» Элиас бросает на меня странный взгляд, и я тут же заливаюсь краской. «Да-да, я просто задумалась». Как стыдно. Сидя в машине с одним парнем, я думаю о другом. Бросаю взгляд на время. Уже почти 11. Посижу у него полчаса и попрошу отвезти меня домой. В крайнем случае уеду на такси. Я изо всех сил игнорирую очередные пропущенные от Лиама, хотя мне очень хочется прочитать все его гневные сообщения. Может, выключить телефон или перевести снова на беззвучный? А то его вибрация уже жутко раздражает. Я тянусь к кнопке, но в последний момент передумываю. Нет, оставлю. Просто на всякий случай.